затем поднял револьвер убитого и засунул его себе за пояс. «Быстрее!» — приказал Жакмель. Тома вывернул карманы брюк Эстиме Жильгера и, найдя маленький плоский ключ, протянул его своему шефу. Тот взбежал по ступенькам мавзолея, вставил ключ в замочную скважину и повернул в замке. Сжимая в руке мачете, Тома последовал за ним, пока его тощий приятель за ноги оттаскивал труп в укромное место. В центре аллеи осталась только огромная лужа крови. Закончив свое дело, второй телохранитель вошел в мавзолей, закрыв за собой дверь. Габриэль, Жакмель и Тома наклонились над каменной надгробной плитой и ухватились за ее края. От напряжения лица их перекосились. Оба тяжело дышали. «Давай!» — скомандовал Жакмель. Оба напряглись. Вдруг Тома, выругавшись, отпустил плиту. Засунутый за пояс револьвер сильно вдавился ему в живот. С вытаращенными глазами Жакмель изо всех сил напряг мускулы. Плита сдвинулась на несколько сантиметров. Жакмель выпрямился с торжествующим криком. Полученная им информация была точной. Плиту еще не зацементировали. Тома и второй телохранитель Люк с воодушевлением бросились на помощь своему хозяину. Втроем они отодвинули плиту в сторону. Увидев гроб, Габриэль Жакмель злорадно ухмыльнулся. Наконец-то, благополучно ускользнув от ищеек папы Дока, он брал реванш. Теперь все на Гаити узнают, что у него находится голова Франсуа Дювалье. «Отрезай осторожно, а то еще сделаешь ему больно», — насмешливо сказал он Тома. Минуту торжества он мог позволить себе немного расслабиться. «Тихо!» — вдруг прошептал Люк. Все трое замерли. Выждав несколько секунд, Тома осторожно подкрался к двери и чуть приоткрыл ее. Снаружи, глядя на мавзолей, неподвижно стояла молодая, экзальтированная, миловидная негритянка с тонкими чертами лица. На ней были типичные для деревенских девушек тюрбаны короткое платье, оставляющие открытыми тонкие мускулистые ноги. Губы ее беззвучно шевелились, она молилась. Габриэль Жакмель вытянул вперед голову, сжимая рукоятку кольта. От накатившей волны ярости его толстые губы задрожали и разошлись в хищном оскале. Как ему хотелось размозжить голову этой идиотки. Девушка продолжала пожирать глазами мавзолей пожизненного президента. Уходить она явно не собиралась. Для троих человек в мавзолее каждая лишняя секунда была чревата смертельной опасностью. От бешенства лицо у Жакмеля свело судорога. Он шепнул Тома: «Прикончи ее и быстро!» Но действовать следовало осторожно. Если девушка поднимет крики и бросится бежать к выходу, то непременно всполошит находящихся поблизости Тантон Макутов. Тогда шофер, ожидающий их в машине, укатит прочь, а на кладбище примчатся все полицейские Порто-Пренс. Самые ярые дювальеристы давно дали клятву, что попадись Габриэль Жакмель им в руки, они заживо сдерут с него кожу щипцами. Тома засунул свои липкие от крови мачете в штанину и, стараясь выглядеть непринужденно, толкнул дверь мавзолея и вышел. Девушка сцепила пальцы и издала сдавленный крик. От страха ноги у нее словно приросли к земле. Тома подскочил к ней и схватил ее за руку. «Не бойся, дура! Я не зомби!» Она дрожала, не в силах вымолвить ни слова. Ее соски отчетливо выступали под легкой тканью платья. «Все в порядке. Мы охраняем останки нашего любимого президента», — важно заявил Тома.